от родных отдалиться и вовсе невидимчиком вырасти. Теша, которая как зеркало отражала настроение хозяина, ехидно подбила клинышек. Зазря Иван Максимович его не ударил бы. Не жалейте, Степанида Кузьмовна. Борис и тут промолчал. А вечером, когда сестрицы не улеглись каждый в свою кроватку и остались одни, сказал ей строго и требовательно: «Нинка, отдай мне Марину твою, а себе возьми какую хочешь мою игрушку. После школы завтра я домой не приду. Скажи бабушке, прибегал, взял. Ну, собри чего-нибудь». Взял из буфета поесть и ушел с мальчишками. Проболтаешься или скажешь не так, излуплю. И он показал ей кулак. Нина захныкала. Маринка была ее любимая кукла. Борис угрожающе приподнялся в постели, и девочка сразу сдалась. Пообещала и куклу отдать, и соврать бабушке так, как ей приказано. Из школы Борис убежал на заимку к Лизе. Он там не был с того воскресенья, когда Порфирий и Дарья ходили глушить на лимов. Тогда он погостил недолго. Поел ухи из свежей рыбы, принесенной Дарьей, и Лиза с Ленкой проводили его до реки. Шла шуга, и Борис побоялся оставаться на заимке до вечера. Вдруг снимут переправу через Уду. Потом никак не становилась река, и, застыв, лед долго набирал крепость. И все же до воскресенья мальчик не пошел бы на заимку. Подтолкнула тяжелая обида, нанесенная ему отцом. И за что? Он играл, как все мальчишки в школе играют. Жаловаться Лизе на отца или искать утешительных, ласковых слов он не собирался. Жалостью могла замучить и бабушка Степанида. Ему просто хотелось побывать на заимке у тети Лизы, потому что там все совсем не так, как дома. Бабушка Клавдия веселая и спокойная шьет, починяет одежду и тут же что-нибудь интересное рассказывает. А дома бабушка Степанида без конца причитает, суетится попусту и молится, молится, рассказывает только про святых и про разбойников, и работа у нее одна — вязать крючком черное кружево. Скучно глядеть даже. Тетя Лиза всегда будто светится, с поцелуями не пристает, а ласковая. Браниться, как мать, она совсем не умеет, наверное, не сердится никогда. Тетя Дарья тоже хорошая, только грустная очень. Так ведь у нее мужа убили. И с Ленкой играть интереснее, чем с Плаксой и Ябедой Нинкой, хотя она и родная сестра, а Ленка вовсе чужая. Только дядя Порфирий, сердитый, смотрит, будто жаль ему угощение тети Лизы. Ну, да его и дома редко застанешь. Борис сильно прозяб, пока добрался до заимки, дул встречный ветер. За городом на Илане, особенно резки, сыпал ему в лицо острую льдистую пыль. Над гольцами тащились серые тучи, иногда закрывая их снеговыми метельными косами. Березы трясли черными вершинами и сеяли вокруг себя прозрачные крылатые семена. Пробиваясь сквозь стену тугого обжигающего ветра, мальчик с удовольствием представлял, как он распахнет дверь, станет на пороге и для всех неожиданно крикнет: «Пришел!» Бабушка Клавдия только охнет: «Бориска!» И тетя Лиза начнет расстегивать крючки его шубы, а когда кукла пискнет «Мама!», Ленка, наверное, испугается. Таких кукол она еще никогда не видала. Проломив ногами хрусткую корку сугроба, наметенного у крыльца, Борис сбежал по ступенькам, переступил порог избы в тусклом свете зимнего дня, не разобрав даже, есть ли кто дома, и, как задумал, торжествующе выкрикнул: «Пришел!» С постели поднялся Порфирий, держась перевязанной рукой за голову, тоже замотанную широкими бинтами. Из-за печной трубы сверху, как скворчонок, выглянула Ленка. Больше в доме не было никого. И не пахло тем праздничным духом, какой всегда встречал здесь Бориска по воскресеньям. Порфирий глядел на мальчика. Борис стоял потупясь, не зная, уйти ему или заговорить, спросить, где тетя Лиза, бабушка Клавдия. «Ну, чего стоишь?» Раздевайся, наконец выговорил.